Глава 28. Соня. Егор Крид. Что скажет мама? 9 недель. Как это возможно? Как? Я не понимаю. Во мне уже 2 месяца развивается жизнь. Маленькая жизнь, у которой уже целый месяц бьется сердце, а я... А я даже не подозревала об этом. Просто жила. Ничего не чувствовала, никак не менялась. Просто жила и знать не знала о том, что внутри меня... Боги, ребенок, я до сих пор не осознаю. Это не история долгожданной беременности и слез на глазах, на словах «поздравляю, у вас 9 недель». Это шок. Шок и даже немного ужас от понимания происходящего. У меня нет жилья, у меня нет мужчины. Я живу у своего начальника, и между нами черт знает, что происходит. И я беременна от него же. Забеременела после случайного секса на столе в его кабинете, потому что мы оба безответственные идиоты не позаботились о наличии презерватива. А что делать-то теперь? Я не понимаю вообще. Ребенок не входил в мои жизненные планы ближайшие еще 5 лет. Ну или хотя бы до наступления в жизни какой-то стабильности, а еще в идеале замужества. Но я узнала о том, что беременна на том сроке, когда придется только смириться и каким-то чудом выстраивать жизнь совершенно по-новому. Потому что, конечно, живого человека внутри себя я не смогу убить, даже несмотря на то, что он появился вне всяких планов. Я слушаю доктора, точнее, стараюсь слушать, киваю что-то, хотя не понимаю, что она говорит. Выписывает какие-то витамины, говорит что-то о том, что нужно поменьше нервничать и все такое. Поменьше? Да она сама дала мне повод для нервов такого размера, что моя нервная система не в силах это выдержать. Я не знаю, не понимаю, что делать. Просто не понимаю, у меня голова кругом. И когда я забираю бумаги от врача и выхожу из кабинета, опускаюсь на стул в коридоре и начинаю выть белугой, потому что я просто не знаю, как мне быть со всем этим. Как жить дальше? Где, черт возьми, жить? Как самостоятельно воспитывать ребенка? И самое главное, как сообщить Мирославу? Сомнений, что он отец, у меня нет, потому что никого, кроме Мирослава, я не подпускала к себе очень давно. Всему виной тот спонтанный раз в его кабинете, который и привел к этому. Внутри меня ребенок, а точнее 2. И один из них я, забитый в угол младенец, который кричит от отчаяния и не понимает, как ему быть и что делать со своей жизнью. Мне ведь казалось, что все наладилось, что стало спокойнее, что дальше будет только лучше, а тут я просто пока в ужасе. Не могу поверить. Кручу в руках снимок УЗИ и не верю, что это мой ребенок, наш с Мирославом ребенок. Как он отреагирует? А если отправят на аборт, который делать уже поздно? А если обвинит меня во всем? А если решит, что это какой-то мой идиотский план, чтобы, не знаю, остаться в его доме? Я не знаю. Даже представить не могу, как он отреагирует и что будет делать. А что делать мне? Мне срочно нужно свыкаться с мыслью, что внутри меня растет человек, потому что человеку этому требуется много-много любви. И то, что он появился незапланированно, не дает мне права относиться к нему как-то не так, как он того заслуживает. Несмотря ни на что, я буду его любить. Просто пока мне сложно свыкнуться с мыслью. Я кладу ладонь на все еще плоский живот, словно могу хоть что-то почувствовать. Конечно, ничего не ощущаю, но подсознательно кажется, что мне становится теплее. Ну или я просто схожу с ума. Яська просила позвонить, и я набираю номер, стирая со щек слезы и шмыгая носом. Я и не собираюсь от нее скрывать. Какой смысл? Через месяц начнет расти живот, все узнают. Хотя кто все? Вдруг Мирослав меня выгонит с работы. Боже. Новый приступ паники и страха зарождается в груди. Мне нельзя лишаться работы. Только так до декрета я смогу накопить денег на жизнь с малышом, если вдруг Мирослав решит, что это не его проблема. Мамочки, как же мне страшно. «Ну, сходила?» — говорит Еси сразу, как снимает трубку. «Угукую». А потом молчу, не могу и 2 слов связать. Слезы новым потоком льются по щекам. Мне так грустно. «Сон, не молчи, что сказали-то?» «Что разница у наших с тобой детей будет совсем мизерная. У меня 9 недель есть». Слышу свой голос, словно со стороны. Он бесцветный, безжизненный, усталый. Ого! Это все, что она говорит, и я не нахожу ничего лучше, чем сбросить вызов. Просто потому, что я в такой огромной растерянности, что меня начинает подташнивать. Складываю бумаги в сумку, встаю, чуть пошатываясь от нервов, и выхожу на улицу. Погода все еще восхитительная, и я дышу полной грудью, вдыхая теплый весенний воздух и постепенно приходя в себя. Ладно, хватит. Нужно взять себя в руки и стараться жить внутри ситуации, раз она уже случилась. Ребенок внутри меня не виноват, что его родители 2 идиота. Ему нужно спокойствие, а не мои нервы, в конце концов. Захожу в супермаркет рядом с клиникой, покупаю бутылку воды и решаю прогуляться до работы пешком. Это, правда, займет около полутора часов, но мне нужно. И как там? Беременным полезно гулять на свежем воздухе и все прочее. Просто хочу подумать, свыкнуться или хотя бы принять действительность. Я, конечно, хотела бы забеременеть в браке от любимого мужчины, чтобы узнать о новости и плакать от счастья, а потом со слезами на глазах сообщать мужу. И мне искренне жаль, что этот ребенок не почувствовал всей той радости от своего появления, которую он заслужил. Я, как никто, знаю, насколько сильно людям важна забота и любовь, и мне жутко стыдно перед крохой под сердцем, что я пока не могу сполна ему дать все это. Но я справлюсь ведь. Он будет моим и обязательно будет самым любимым.